о Боге в общем отношении Его к миру и человеку. Ибо все из Него, им и к Нему. Послание к римлянам, глава 11, стих 36. Параграф 51. Понятие об этом отношении и учение о нем Церкви. Единый триипостасный Бог, обладая всеми высочайшими совершенствами и, следовательно, наслаждаясь совершеннейшей славой и блаженством, хотя не нуждался ни в ком и ни в чем, но, будучи бесконечно добр, восхотел, чтобы явились и другие существа и сделались причастниками его благости. Он воззвал из небытия Вселенную и с тех пор непрестанно промышляет о ней. В этих-то двух действиях Божиих, творении и промысле, и состоит то общее отношение, какое имеет Бог равно и ко всему миру, и в частности к человеку, и на котором основывалась в человеческом роде религия первобытная. Оно называется общим, в отличие от другого, особенного, сверхъестественного отношения, какое имеет Бог непосредственно к одному только падшему человеку. Отношение, известного под именем домостроительства или таинства нашего искупления и составляющего основание и сущность религии собственно христианской, восстановленной. Учение православной церкви о Боге в общем отношении его к миру и человеку кратко выражено в словах Никео-Цареградского символа. «Верую во единого Бога, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и состоит из двух частей». Изучение о Боге как Творце и изучение о Боге как Вседержителе или Промыслителе.